Глава 19. В ту пору не было у Израиля царя. На дальних склонах гор Ефрема жил один левит. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница поссорилась с ним и вернулась в дом отца в Вифлеем Иудейский. Прошло около 4 месяцев. Взяв с собою слугу и пару ослов, левит отправился за своей наложницей, уговорить ее, чтобы она вернулась. Она привела его в дом отца, тот, увидев зятя, встретил его с радостью и уговорил остаться и погостить. 3 суток они ели, пили, спали там, а на 4-й день, рано утром, левит собрался в дорогу. Тесть сказал ему: «Поешь, подкрепись немного перед дорогой». Они сели, поели вдвоем, выпили, и тесть сказал левиту: «Останься, переночуй у меня, отдохни». Левит хотел идти, но тесть настаивал, и левит остался еще на 1 ночь. На 5-й день, рано утром, левит вновь собрался в дорогу, но тесть сказал ему: «Поешь». И они просидели вдвоем за трапезой до самого вечера. Потом левит стал собираться в путь вместе с наложницей и слугой. Тесть сказал ему: «Гляди, уже вечереет, оставайся на ночь, ведь сумерки наступают. Переночуешь здесь, отдохнешь, а завтра рано утром отправитесь в путь к тебе домой». Но левит больше не хотел оставаться на ночь и пустился в путь. Он дошел до города Евуса, то есть Иерусалима. С ним была пара навьюченных ослов и наложница. Когда они подошли к Евусу, день уже кончался. Слуга левита сказал своему хозяину: «Может, свернем в этот евусейский город, переночуем там?» Но хозяин сказал: «Нет, мы не будем заходить в город чужаков, они не израильтяне, мы пойдем в Геву». Он предложил: «Давай дойдем до одного из этих селений, Гивы или Рамы, там и заночуем». И они пошли дальше. Солнце закатилось, когда они были близ Гивы, что в земле Вениамина. Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема, я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас рабов твоих еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно. Не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость, не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь-девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите. Только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице. Те над ней надругались, глумились над ней всю ночь до утра. И лишь на заре отпустили ее. Чуть свет, вернулась она к дому, где был ее господин, упала на пороге и лежала там до восхода солнца. Настало утро. Господин ее встал и открыл дверь, чтобы идти дальше своей дорогой. И увидел, что прямо у двери, держась руками за порог, лежит его наложница. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было. Он взвалил ее тело на осла и отправился домой. Придя домой, он взял тесак, разрубил мертвое тело на 12 частей и разослал их во все пределы Израиля. И все, кто видел это, говорили: «С тех пор, как израильтяне ушли из Египта и до сего дня, не бывало, не случалось ничего подобного. Смотрите, давайте же думать, давайте примем решение».